Глава 6. Кафе, о котором говорил Джесси, находилось сразу за углом. Маленькое, уютное и совсем немноголюдное. Я запоздало вспомнила, что у меня нет денег, но Джесси будто заметил мою заминку и подмигнул. «Угощаю. В честь знакомства». «Спасибо», — ответила я, присаживаясь за столик у окна. Отсюда офиса Скайдена почти не было видно, только верхние этажи угадывались за густыми кронами деревьев и соседними зданиями, загораживающими обзор. Официант принес меню, и я бегло изучила список блюд. Есть не хотелось, поэтому выбрала блинчики и сок. «Ты мало ешь», — заметил Джесси. «Разве это завтрак?» «Дома позавтракала», — пришлось солгать под его пытливым взглядом. «Понятно. Что ж, а я нет, поэтому предпочту что-то более сытное». Джесси остановился на салате с тремя видами мяса и рисе под соусом. Конечно, ему-то по какой причине жаловаться на аппетит? Я только надеялась, что ждать придется недолго, и все время поглядывала в окно, будто вот-вот из-за поворота появится мое персональное проклятие. «Ждешь кого-то?» – поинтересовался Джесси. «Говорю тебе, Эберт настолько занят, что о тебе и не вспомнит. Может и домой уехать без тебя. Когда ходит до техномагии, мой приятель теряет разум». «Вы и правда так давно дружите?» – решила воспользоваться ситуацией, раз добыча сама приплыла в руки. «Да, говорю же, с самого детства. Не веришь?» Джесси будто играл со мной. Странная игра в кошки-мышки. Знал ли он, откуда я взялась? Может, догадывался, подозревал? Или действительно считал меня очередной любовницей талантливого ученого? «Ты с ним спишь?» Не тот вопрос, который я ожидала услышать. Поэтому сначала кивнула, а потом подумала. Но Джесси даже не удивился. Кажется, его бы больше изумил другой ответ. «Понятно. Значит, Эберт нашел себе новую любовницу», – задумчиво сказал он. «Именно любовницу, нелюбимую или девушку». «Не подумай плохого, Элис. Я не против ваших отношений, но ни один роман Скайдена за последние 2 года не длился больше 2 недель. Его дамы сердца сменяются так быстро, что я даже не успеваю запоминать их имена. А ты выглядишь нормальной девушкой, как ни странно. Поэтому сразу говорю, у Эберта серьезные отношения только с его исследованиями. И если будет стоять выбор, ты или новая разработка, он выберет разработку». «С исследованиями не ляжешь в постель», – заметила я хмуро. «Еще бы. Именно поэтому я молча наблюдаю за парадом его любовниц. Одна, другая, третья. С ним разговаривать бесполезно. Поэтому надеюсь, что меня услышишь ты». Я нервно пожала плечами. Браслет на запястье чуть нагрелся, или мне показалось. Принесли блинчики, поэтому я сделала вид, что ничего не случилось, и принялась за еду. Готовили в кафе превосходно. Блинчики таяли во рту. Только я едва чувствовала их вкус. Не я первая, не я последняя. Куда же делись предыдущие возлюбленные Скайдена, учитывая его методы? Маленькими глотками пила сок. Магия магии, но получается, что Эберт пытался построить серьезные отношения. Только все девушки испарялись так быстро, что близкий друг не помнит их имен. Странно. «Ты мыслями не со мной», – Джесси отсалютовал мне полупустым бокалом вина. «Да». «Мне, наверное, стоит вернуться в офис. Я хотела встать, но не успела, потому что дверь кафе открылась, и Эберт Скайден собственной персоной появился на пороге». Кажется, он был недоволен. Разделявшее нас расстояние преодолел за пару шагов и рывком поставил меня на ноги. «И я говорил тебе ждать в приемной», – отчеканил, как будто я какая-то преступница. «Эб, ты чего?» Джесси поднялся из-за столика. «Мы просто вышли перекусить. И раз уж ты так разозлился, то злись на меня. Это я пригласил Элис». «С тобой потом поговорим», — рявкнул Эберт, а я ощутила исходящую от него волну жара. Так вот в чем причина. Захотелось стать маленькой, незаметной, скрыться за спиной Джесси и попросить о помощи. Но чем дольше мы тут стоим, тем хуже потом будет. Хотя кому хуже? Эберту? И пусть. Плевать. Пусть хоть сдохнет. Мне? Почему я должна идти за ним, зная, чем все закончится? Идем. Меня потащили к выходу. Отпусти. Хватит меня позорить. Я вырвала руку. Мы не одни. И что? Эберт обернулся. В глубине его глаз поселилось пламя. Эб, ты что творишь? Джесси догнал нас. Не вмешивайся, попросила я. «Идем, Эберт, ты прав, не стоит здесь торчать». На самом деле было страшно, но устраивать сцену на глазах у посетителей кафе они и так чуть ли не тыкали в нас пальцами. И на глазах у Джесси, который первый за эти дни отнесся ко мне по-человечески. Нет, так не пойдет. Я ускорила шаг, чтобы обогнать Эберта. Невыносимо было даже идти рядом с ним. Дышать, жить. И куда снова девался мой хваленый самоконтроль? Меня трясло. Я почти не видела, куда иду. Как в бреду миновала холл компании «Скай» и побежала вверх по лестнице, ощущая себя добычей, за которой гонится хищник. Влетела в приемную Эберта. Показалось, будто ушла отсюда вечность назад. «Кабинет», — донеслось в спину. «Не смей мне приказывать», — обернулась я. «О той сцене, которую ты устроил в кафе, поговорим потом, когда ты перестанешь плавиться от одного взгляда на меня». И медленно пошла в кабинет. Лучше бы он применил магию. Пусть потом будет плохо, гадко, противно, как угодно, но сейчас я была бы за это благодарна. Потому что сама мысль о том, что должно произойти, заставляла замирать от ужаса. «Угомонись», — приказала я себе. «Не сама ли хотела использовать власть Скайдена? Дура! Еще кто кого использует?» Ключ провернулся в замке. Я замерла лицом к окну, сверху глядя на шумный город. Люди спешили по своим делам, а я умирала каждый день. Каждый проклятый день. Чужие руки легли на плечи, дыхание обожгло затылок. «Ты боишься меня?» Глупый вопрос. «Да, я обернулась к Скайдену. Он все еще контролировал себя, потому что не сжигал на мне одежду и не бросался, словно волк. Но его контроль, как и мой, летел куда-то в пропасть». «Я не причиню тебе боли, Элис. Я не хочу ее причинять». Странное утверждение. Я горько улыбнулась и потянулась вперед. «Раньше начнется эта пытка, раньше закончится». Чужие пальцы коснулись щеки. «Чужие, чужие, чужие!» Такие же чужие губы скользнули по шее, и по телу разлилось тепло. Все-таки магия не такая, как в первый раз. Наверное, какие-то ее крупицы, но я была благодарна и за это. Эберт подсадил меня на подоконник, прижалась спиной к теплому стеклу, а он уже снимал с меня белье. «Не надо меня ненавидеть, Элис», — выдохнул он на ухо. «Не надо? Почему это? Ненавидеть куда легче, чем любить, потому что в человеке, которого ненавидишь, нельзя обмануться, в отличие от любимого». А Эберт на этот раз не спешил. Его губы прошлись по ключице, обжигая кожу, коснулись освобожденного от ткани плеча. Руки под платьем скользнули вверх, чуть сжимая соски. Магия делала свое дело. Я откинулась назад и чувствовала, будто плыву в каком-то мареве. Нет, это было не возбуждение, скорее некое притяжение. Поэтому, когда Эберт вошел в меня, я ощутила нечто вроде удовольствия. А он двигался медленно, медленнее, чем хотелось бы. «Ну же!» В воздухе невыносимо пахло цитрусами. И также невыносимо болела голова. Я сидела в кресле в идеально застегнутом платье с идеальной прической, словно ничего и не было. А мир вокруг предательски плыл и раз за разом накатывала тошнота. «Я же говорил, что будет плохо», — донесся откуда-то голос Эберта. «Теперь тоже идеально спокойный. Вот, выпей». В руки ткнулся стеклянный стакан. От него тянуло чем-то горьковатым, но я выпила. Перед глазами прояснилось. «Никогда больше так не делай», — потребовала я у Эберта. «Что ты сейчас имеешь в виду? Кафе или магию?» — поинтересовался он. Скайден сидел на краю стола напротив меня. Он казался довольным и умиротворенным. Сволочь! «И то, и другое. Насчет магии, как пожелаешь». Эберт пожал плечами. «Но кафе ты заслужила. Я же просил тебя никуда не уходить». «Я не имею права позавтракать?» – спросила я спокойно. После вспышки накатило какое-то безразличие. «Имеешь», – ответил Эберт, – «но надо предупреждать». «Ты умчался к своим исследованиям». Я пыталась вбить в его слишком умную голову, что не могу отчитываться о каждом шаге. «Что мне оставалось делать? Джесси предложил пойти в кафе. Я уже собиралась возвращаться». «По поводу Джесси. Он мой друг, поэтому хватит строить ему глазки». «Строить глазки?» Почему-то слова прозвучали как пощечина. Я начинала жалеть, что вообще поехала с ним. Сидела бы дома, пока он не требует. Но нет, решила посмотреть на редкого зверя по имени Эберт Скайден в естественной среде. Легче провалиться на месте, чем его понять. «А то что?» – поинтересовалась я больше для того, чтобы позлить Эберта. «Посажу под замок», – пообещал тот. «Да? И будешь срываться ко мне при малейших признаках возбуждения? Глупо. Честно говоря, я вообще не понимаю, зачем тебе понадобилась постоянная девушка. Не проще ли было посещать того же Ральфа, например?» «И срываться при малейших признаках возбуждения?» – повторил Эберт мои слова, подаваясь вперед. «Какая разница, куда нестись?» – я устало потерла виски. «Большая. У меня есть профессиональная репутация, Элис. Я уже чуть не попался репортером. Представь заголовки. Знаменитый ученый, завсегдатай борделей». «И что? Хочешь быть совершенством?» Этот разговор утомлял. Но радовало то, что мы сидели и говорили, а не обменивались полуфразами. «Да, хочу», – рыкнул Эберт. «Кажется, кто-то начинал злиться. Я слишком долго работал, чтобы сейчас дать слабину. Но тебе не понять, Элис, никому не понять». «Даже твоим друзьям?» «Даже им». «Значит, никто не знает об особенностях магии Скайдена?» «Странно, учитывая, сколько лет они знакомы с Джесси». Неужели ни одного приступа у него на глазах за всю жизнь? Нет, здесь дело в другом. Эберт врет. Зачем? Другой вопрос. Скорее всего, не доверяет. Меня же не заставишь молчать, если только дома приковать к кровати. Я тихо засмеялась. Эберт удивленно изогнул бровь. А ему не нравилось казаться смешным. Зато мне было ох, как приятно подергать тигра за усы. «Что не так?» – спросил он сурово. «А что может быть так?» – ответила я. «Ладно, не злись. Все равно нам с тобой как-то жить под одной крышей. Давай лучше займемся делами, а то твой друг решит, что ты меня где-нибудь придушил». «Может, и стоило бы», – пробормотал Эберт. «Хорошо. Раз желаешь помочь, помоги мне внести в картотеку новые данные. Вот черновики. Перепиши начисто и рассортируй в алфавитном порядке». В руки перекочевала кипа бумаг. «Что ж, лучше заняться делом, чем снова и снова себя изводить». Поэтому я взяла верхний листок и пробежала с глазами. Жуткий почерк. «Я пойду», — обернулась к Эберту, «и пригладь волосы, а то похож на ежа». И аккуратно прикрыла дверь за собой. Кажется, мне что-то полетело вслед, потому что врезалось в стену. Ничего, что бы это ни было, купит другое. Счет начинал выравниваться.